Систематическая деградация. Шрек, Дисней. Принцесса Горошина испортила своему сыну жизнь не только тем фактом, что родила его от одного из семи гномов по имени Ворчун, но и тем фактом, что добровольно отказалась наследовать корону королевства Дюлок и отправилась жить в Ебеня вместе с Ворчуном. При этом она страдала патологическим недосыпом из-за того, что не могла спать на обычных матрасах, и ее муж Ворчун постоянно подлаживал ей новые матрасы, пока их количество не достигло 20. А потом принцесса урала с них во сне и свернула шею. Стоит ли говорить, что без матери жизнь Фаркуада стала весьма сложной? В частности, его детство прошло в шахте, где он вместе со своим отцом был вынужден отрабатывать каждый кусок хлеба, который он съедал. Как видно из его имени, Ворчун был не самым приятным по характеру отцом, и в итоге, чтобы сделать жизнь Фаркуада еще хуже, этот папаша выпнул своего сына на улицу, как только тот стал совершеннолетним, практически с тем, что было на нем надето. И да, в этом мире фактического феодального средневековья совершеннолетие настает едва ли не в 13 лет. Повезло Фаркуаду в том, что влияние ее матери в Дюлоке все еще помогло ему устроиться поприличнее. Несмотря на то, что она сама отказалась от короны, многолетнее наследие ее королевской семьи было не забыто, и многие помогли Фаркуаду обрести в городе реальную власть. Хотя эта власть фактически была властью лорда города, а не короля, ее хватило, чтобы люди слушали Фаркуада и не подвергали сомнениям его приказы, даже несмотря на тот факт, что он был ростом 138 сантиметров. Он бы был бы еще ниже, если бы не его непропорционально большая голова, и очевидно, подобная внешность не сильно внушала его подданным желание подчиняться. Впрочем, Фаркуад и не собирался полагаться в своих политических амбициях на физическую силу или красоту. Все, что ему нужно было, это только говорить то, что хочет услышать толпа, и они сами вручат ему власть над собой. В ином случае их могли подчинить соседние государства, для которых Дюлок станет просто ресурсным придатком, и они вряд ли будут озабочены благом горожан. Фаркуад тем временем, хотя и вырос в тяжелых условиях, был попаданцем, у которого было образование данной развитой цивилизации, и знал, как примерно привести эту дыру в более-менее пригодное для проживания место. Да, он в прошлой жизни был простым украинским электриком по имени Семен. И я думаю, не стоит объяснять, почему он никогда не думал о том, чтобы называть себя своим старым именем в мире, где все говорят на английском. Как минимум, смесь пердежа и ебли в имени Фаркуад не так очевидна, как значение слова «Семен» для местного населения. Но опять же, Сёма был просто в ахуе, когда в шахте ему упал на голову камень, и он вспомнил свою прошлую жизнь. Полмесяца он не мог прийти в себя, сортируя свою память. И именно эти полмесяца безделия и депрессии Сёмы стали поводом, из-за которого Ворчун выпнул своего сына под зад в темный лес в надежде, что его там сожрут местные твари. Надеюсь, очевидно, почему Сёма и, наверное, Фаркуад в оригинальной истории ненавидел сказочных тварей. Сам Сёма не сразу осознал, что он переродился в сраного Шрека и просто пытался выжить, плывя по течению и полагаясь на знакомство своей матери и тех нескольких старых пердунов, что навещали его мать в его детстве, жалуясь на то, как было хорошо в старые времена, когда городом правили настоящие короли Дюлока. Вообще, эти консерваторы практически сами вручили 14-летнему Фаркуаду позицию лорда Дюлока. А к своим 18 годам Сёма уже достаточно вник в местные дела и смог продвинуть несколько инициатив в народ, что уничтожили старую аристократию, сведя в могилу старых манипуляторов, что указывали ему, как даже жопу подтирать и дышать. Именно в 18 лет Фаркуад осознал причину того, зачем он возродился в этом дрянном мире. Мда, сложно не осознать эту причину, когда у тебя перед глазами выскочила голографическая надпись: «Вас приветствует система номер 228007. Пользователь может ознакомиться со списком заданий». И все. Кроме списка заданий у него ничего не было. Задание: трахнуть фею Динь-Динь. Награда: способность увеличить член на плюс 15 сантиметров длины и 3 сантиметра диаметра. Длительность 3 часа. Задание: скрестить осла с пони и вывести расу земных пони Эквестри. Награда: физическая сила земного пони. Это задание ведет к цепочке квестов Эквестрия своими руками. Задание: стать королем. Пространственное хранилище объемом 3х3х3 метра с остановкой времени. Какого ху? Фаркуэт быстро опомнился и, осмотревшись по сторонам на своих доверенных чиновников, не стал высказываться о том, насколько ёбнутый и озабоченный дегенерат создал эту систему. Впрочем, одно из заданий было уж слишком заманчивым для Фаркуэда, и он не о создании пани или получении пространственного кармана. Самая большая проблема Сёмы в этом мире – это микрочлен. Да у него просто отвратительно мелкий член, который невозможно объяснить даже тем, что он наполовину гном, и его длина была всего 3 сантиметра, а диаметр всего сантиметра, и это с большой натяжкой. В общем, я тут подумал и решил немного почистить мое королевство от волшебных тварей. Они просто рак, который портит жизнь моим верным подданным, представляя для них серьезную опасность. Но я понимаю, что не использовать такой ресурс, как магию, было бы глупо, потому часть волшебных созданий необходимо проверить на пригодность к ассимиляции в мое королевство. Для начала предлагаю выдавать награду за волшебных созданий. Фаркуэт понимал, что он сильно рискует быть сожранным драконом, но... Награды этой долбанутой системы были слишком заманчивы, он просто не мог перестать думать о них, и даже риск спровоцировать события первого Шрека его уже не так сильно пугали. В итоге отдельное внимание Фаркуэт уделил поиску не только волшебных созданий, но и зеркала. Зеркало – это путь к выполнению триго задания по становлению королем. Он, конечно, знал, что зеркало предложит троих принцесс на выбор, но даже зная это, он ничего не мог поделать. Никто вокруг буквально даже не слышал ни о Фионе, ни о Золушке, ни о Белоснежке. Зеркало тем временем, помимо того, что могло указать точное положение этих сучек, могло решить проблему разведки и сильно снизить затраты на сбор информации о окружающем мире. А этот мир был просто ебучим пиздецом, в котором и шага ступить нельзя, чтобы не наступить на хвост какому-то дракону, который тебя сожрет и не подавится. Ах да, подготовьте мне несколько сотен самок пони детородного возраста. Я хочу вывести особую породу этих созданий. А еще, если найдете говорящего осла, то скажите ему, что лорд Фаркуэт хочет нанять его на службу, за приличные деньги. Добавил Фаркуэт, не сомневаясь в том, что сила земного пони в хозяйстве пригодится, но скорее он предвкушал возможность открыть доступ к силам других рас пони Эквестрии. Вскоре, как и ожидалось, его люди начали притаскивать в его замок кучу всяких фантастических тварей. В частности, он оставил себе 3 говорящих свиней и распорядился дать им несколько свиноматок и заставить их оплодотворять в попытке вывести целую расу разумных прямоходящих говорящих свиней. Свиньи не были заданием, но он видел перспективу в возможности создавать быстрорастущих разумных, способных к обучению ремеслу. Как минимум деревянные и каменные дома в Дюлоке пригодятся. То же самое с ведьмами. Они способны использовать магию и летать на метлах. И если бы они не были старухами, то Фаркуэт заставил бы их рожать детей в промышленных масштабах, но даже без этого старухи полезны тем, что могут лечить как магией, так и зельями. А то, что они жрут маленьких детей, ну... Фаркуэт был уверен, что в процессе выбраковки потомков 3 поросят они получат очень много неговорящих поросят или тех поросят, что не способны обучаться ремесла. Их он с радостью познакомит с голодными до нежного мясца ведьмами. Тем временем его люди притащили зеркало, и Фаркуэт смог разговорить его и в этот раз выслушал зеркало до конца. То есть эта принцесса превращается в зеленого людоеда каждую ночь, да это проклятие можно снять поцелуем настоящей любви. Ну не стоит отбрасывать этот вариант, но и другие нужно разработать. В частности, мне импонирует спящая в гробу принцесса. Очень удобно, что она не будет пилить мне мозги. Что? Шокированно спросило зеркало, но его уже накрыли солдаты Фаркуэда и унесли в комнату, где специальные люди уже заготовили несколько сотен вопросов, ответы на которые помогут в развитии политической и экономической мощи Дюлока. В частности, Фаркуэда интересовали имена мастеров-ремесленников и положение залежей ценных руд на территории его королевства. Он собирался поиграть в небольшую техномагическую индустриальную революцию, и эти данные ему сильно сократят траты усилий, средств и времени. Тем временем Фаркуэт отослал всех своих людей и остался наедине с накрытой темной тряпкой птичьей клеткой. Он еще раз проверил замок, на который закрыл спальню, и, раздевшись до трусов, стащил с клетки темную ткань. Дин-Дин была ростом около 30 сантиметров и была примерно в 5 раз меньше обычной женщины, и слабее. В итоге она не смогла ничего противопоставить Фаркуэду, который придавил ее к краю кровати, положив свою руку между крылышками Дин-Дин. «Ох, как ты резко притихла! У тебя, похоже, слабое место между крылышками. Пи-пи-пи. Можешь не стараться, я не понимаю язык фей. Советую тебе расслабиться и просто получать удовольствие. Ох, как удобно! У тебя под платьем нет белья. Пи-пи. Трахать фею было на удивление занятно, хотя она и попискивала как какая-то игрушка-пищалка, но ее тугое лоно весьма хорошо подходило под размер Фаркуада, и даже Динь-Динь смогла кончить раньше Фаркуада и перестала пищать с возмущением, издавая уже звуки предвкушения и удовольствия. Когда Фаркуад кончил в нее, ее животик раздулся, а она сама выгнулась дугой, кончив второй раз. Дав ее пузику сдуться, Фаркуад схватил тяжело дышащую фею и усадил ее на себя верхом, сказав: «Ты думала, что это все? Нет уж, я наконец-то дорвался до этого удовольствия и нашел женщину, которая подходит мне по размеру, так что ты не уйдешь, пока не выжмешь из меня все до последней капли». Фея закатила глаза и села верхом на Фаркуада, начав резво двигать тазом, уже не сильно демонстрируя неприятие в отношении своего владельца. Теперь, когда ее продал за презренный металл Питер Пен, Динь-Динь просто не знала, ради чего жить. Она сотни лет была приемным родителем этого неблагодарного пиздюка, который не желал взрослеть, давно потеряла связи со всеми феями, которых знала, чтобы в итоге быть преданной. В итоге она всю ночь трахалась с Фаркуадом и поутру, проснувшись на его маленьком теле, она пожала плечами и начала залезать верхом на утренний стояк своего хозяина. Возможно, то, что она теперь будет питомцем короля, тоже неплохо, и она сможет почувствовать, каково это, когда заботятся о тебе, а не наоборот. Тем временем Фаркуад не отказался спустить еще пару раз в неожиданно похотливую феечку, но как только выбрался с постели, пошел в туалет и... Да блять, это работает. У меня не поехала крыша, и у меня реально есть система. Кстати, нужно проверить, как там справляется осел с осеменением поняшек. Сила земного пони, жди меня. В то же время на болоте одного жирного зеленого агра была целая куча бесполезных социально опасных сказочных тварей, которые довели его до ярости, вынудив того пойти на разборки с Фаркуадом. Среди кучи этих сказочных тварей были семеро растерянных коротышек, которые смотрели на друг друга и не могли понять, что теперь делать. Их Белоснежку тупо отобрали и отвезли в замок Фаркуада, и только Ворчун, скрипя оставшимися и не выпавшими от старости зубами, с ненавистью шипел что-то о неблагодарном пиздюке, который всю жизнь ему не дает нормально жить. «Мда, вы уверены, что ее не нужно пойти кормить, и при этом она вполне себе будет жить?» — спросил Фаркуэлт у нескольких ведьм, среди которых выделялась одна очень напоминающая Галь Гадот. Это была мачеха Белоснежки. Несмотря на свою волшебную силу, она не смогла удержать трон после того, как исчезли все кровные потомки прошлого короля, и аристократы свергли ее с трона. В итоге ей пришлось продать зеркало, чтобы просто свести концы с концами, но неожиданно ее встретил лично король Фаркуад и предложил ей место главы Академии ведьм. Он очень долго разговаривал с ней о субъективности восприятия красоты людьми и в итоге убедил Гримхильду в том, что зеркало — дебильная бездушная хуйня, которая ни хрена не разбирается в красоте женщин. Причем, когда Фаркуад сказал, что она красивее Белоснежки, она почувствовала своей магией, что он не врет, и она действительно в его глазах красивее этой девки с внешностью Рэйчел Зиглер, которая сыграла Белоснежку в новом фильме Диснея. Мда, это было серьезным ударом для Фаркуада, учитывая тот факт, что он как бы в Шреке, который создал DreamWorks, а не Дисней. Так получается, что ее можно разбудить только поцелуем. Но если ее не будить, то не нужно ни кормить, ни пойти, она не умрет, это же просто замечательно. У королевы задергался глаз. Она посмотрела на этого похотливого коротышку, что прямо излучал желание трахнуть ее бессознательную пачерицу. И она с предвкушением улыбнулась. Эта сучка просто фактом своего существования портила ей нервы, и то, что она превратится в секс-игрушку карлика, сильно забавляла злую королеву без королевства. Она просто ждет не дождется, когда ее приемная дочурка нарожает бастардов этому извращенному уродцу. 2. Фаркуад смотрел на Шрека, который под прицелами арбалетов смотрел на него снизу вверх. Его подмывало желание отдать приказ на расстрел, но в итоге он сдержался и выдал ему квест на спасение принцессы. В то же время он решил наведаться к драконице сразу после того, как Шрек утащит у нее с подноса принцессу. «Здравствуй, прекрасная дракониха. Гррррр, не стоит. Все ровно, нет смысла в нашем столкновении. Уже не осталось принцессы, которую ты должна охранять. Так что я подумал, что будет расточительно позволить такой очаровательной драконице сидеть на руинах пустого замка». Блять. Улыбка Фаркуада сползла с лица, как только огромная тварь вдруг резко приблизилась к нему и захлопала ресничками. Он, конечно, помнил, что осел заговорил ей зубы парочкой комплиментов. Но эта сука реально какая-то озабоченная. И похоже, она падка не только на ослов. И как назло, список заданий резко обновился. Задание. Отец драконов. Выеби ее. Награда. Жизнь. Штраф. Смерть. У меня как бы так моя жизнь уже есть. Эх, изменение награды. Награда член осла. длительность 30 минут. А так можно было? Стоп, нахрен мне члену, а понятно. Проворчал Фаркуат, когда его обняла хвостом похотливая драконица, которая сразу полезла целоваться. Ну, как говорил один идиот, когда вас насилуют, проще расслабиться и получать удовольствие. Впрочем, Фаркуат вздохнул и активировал увеличение члена на 15 сантиметров, дав драконице хотя бы возможность его изнасиловать. Под конец драконица раздраконила свою жертву, и тот немедленно активировал награду, засадив ящерке почти метровую ослинную елду и хорошенько заполнил ее горячие недра. И так Фаркуат обзавелся своим первым скакуном, которого для того, чтобы сделать послушным, пришлось для начала заездить. Драконица тем временем вела себя как какая-то кошка, а не ящерка, и постоянно тискала своего хозяина, что решил ее вызволить с замка и увез к себе домой. Фаркуада тем временем не сильно заботили его люди, которые тряслись в ужасе перед красной громадиной. Сами же люди тем временем, хоть и не видели лично, как их лорд побеждал и приручал дракона, они все слышали. И в итоге вскоре все знали о том, насколько могуч, несмотря на малый рост, правитель Дюлока. Даже драконица перед ним ведет как послушная кошка. Тем временем Шрек привел Фиону в замок, и та настояла на том, чтобы жениться на Фаркуаде сразу. «Отлично. Чем быстрее, тем лучше», — сказал Фаркуад, облизываясь на пространственное хранилище, которое фактически должно было стать его геймерским инвентарем. Но, как и ожидалось, жениться на Фионе у него не получилось, ибо вмешался Шрек. И Фаркуад, увидев превращение Фионы в агра, «Ну, если она не хочет, я ее заставлять не собираюсь. Я же не какой-то криповый мудак. Несите плант». «Что?» — в шоке спросила зеленая бабища, но ответ на ее вопрос внесли в стеклянном гробу, а поп по-быстрому обвенчал Фаркуада на белоснежке, после чего тот поцеловал принцессу в губы. И да, она не проснулась, ибо ей Фаркуад не был предначертан судьбой. Но, честное слово, кого ебут эти детали. Первая брачная ночь прошла весьма дико, ибо Фаркуад не постеснялся врубить свой новый навык — кончить лошадиную дозу спермы прямо в матку белоснежки своим ослинным хреном. Проблема в том, что вытащить из белоснежки огромный член у него не получилось, и он лежал на ней, играя с ее сиськами полчаса, пока не прошло время действия его навыка. Тем временем Гримхильда сидела перед зеркалом, а к ее вспотевшему лицу прилипла выбившая с-под ее стрёмной шляпки прядь черных волос. «Какого хрена это только что было? Принц Фаркуат отрастил ослиный член и трахнул твою падчерицу. Заткнись!» — проворчала злая королева, натягивая трусики и поправив платье. Она не ожидала, что решение подсмотреть за первой брачной ночью Фаркуада обернется тем, что она обнаружит в себе очень странный фетиш. Ага, карлик с лошадиным членом трахает бессознательную принцессу онлайн и без регистрации. Такое качественное дерьмо она еще не видела, хотя и ранее часто использовала зеркало, чтобы спустить пар после того, как отравила отца Белоснежки. Впрочем, смотря на то, как карлик застрял в ее сводной дочурке, она могла признаться себе, что завидовала ей. Она даже начала жалеть, что побрезговала самой напроситься в жены карлику. Впрочем, стать любовницей и наставлять рога Белоснежки звучит не менее возбуждающей перспективой. Тем временем Фаркуат, хоть и женился, все так же нередко уделял внимание драконихе и фее, которая даже начала учить его летать, обсыпая его пыльцой фей. Дин-Дин совсем не ревновала Фаркуада к бессознательной постельной грелке в лице Белоснежки. Но то же самое нельзя сказать о драконице, которая постоянно комплексовала из-за своих размеров и формы, отчего бесила Фаркуада. Задание. Напроситься в компанию к Шреку и получить от крестной феи зелье для себя и драконицы. Награда. Любовь драконицы. А еще она не сожрет других твоих баб вместе с тобой от ревности. Ты, блядь, издеваешься? Эх, ладно, едем в далекое-далекое королевство. На удивление, дракониха реально стала его любимым питомцем, которого Фаркуат баловал, скармливая ей по целому быку в день, а то, что она разумная личность, сдобренная диким ксенофильским сексом, только углубила его привязанность к ящерке. Так что предложение сделать драконице приятно ему пришлось по душе, и то, что он, возможно, из полугнома превратится в чистокровного человека с нормальным ростом, тут ни при чем. У Фаркуада по поводу своего роста, в отличие от оригинала, не было никаких комплексов. У него были комплексы насчет микрочлена, но они, слава системе, решены. Уговорить Шрека поехать с ним за компанию, чтобы нанести дипломатический визит соседнему королевству, было как-то слишком легко. Наверное, потому что Фиона была благодарна Фаркуаду за то, что он ее простил за резкий отказ от их свадьбы. «Кстати, ты не берешь с собой Белоснежку?» «А нет, она всегда со мной». Перед Фаркуадом из ниоткуда появился хрустальный гроб на ножках, а потом также исчез. И да, это пространство системы может хранить живые организмы. Нет никакой причины, почему оно не могло бы этого делать. Оно останавливает время предметов, которые попадают внутрь. Живые существа, попав туда, остаются живыми даже после того, как их вытащить, считая, что для них не прошло и мгновение с момента помещения в пространство Фаркуада. Он туда один день засунул, ибо уже привык к тому, что она его будет по утрам, скача верхом на его микрочлене, выжимая с его яиц его горячие сливки. «Что это было?» – спросил Шрек. «Магия. У нас, короли, есть свои секреты. Феррозолотце, иди сюда. Рррр. А». Фиона охуела, когда увидела ту самую драконицу, которая ее сторожила, и у нее задергался глаз, когда та начала ластиться к Фаркуаду. «Полезайте в кариту, так будет быстрее», – сказал Фаркуад, указывая на большую окованную металлом коробку с большими застекленными окнами. Фиона неловко вогла внутрь, заметила, что там было весьма удобно и роскошно. Сев на сиденье, она по примеру Фаркуада пристегнула ремень, а потом по сигналу Фаркуада коробку подняли в воздух лапы драконицы, и она взлетела в воздух, заставив Фиону и Шрека вжаться в роскошные кресла, схватившись за бильца. «Не переживайте, Ферри уже опытный пилот, так что полет будет мягким и быстрым, можете посмотреть в окна, если скучно. Люди с такой высоты кажутся такими ничтожными, как муравьи». Фиона натянуто улыбнулась и посмотрела в окна, побледнев. Они реально были высоко, и с этой высоты казалось, что они движутся медленно, но она могла заметить, как все больше становятся очертания ее родного королевства, и в итоге меньше чем через час они приземлились на центральную площадь перед дворцом, перед которым стояла толпа во главе с нервными родителями Фионы. Фаркуад не стал портить им момент славы и посидел в своей карете, пока все в ужасе смотрели на свою зеленую принцессу и ее зеленого принца. Ну хотя бы на красном драконе. «Всем привет, я король Фаркуад, и это моя милая драконица Ферри подвезла моих друзей, принцессу Фиону и Шрека. Не нужно благодарностей». В общем, король и королева были немного разочарованы, но слышали о Фаркуаде и его шахтах драгоценных металлов. Стыдно признать, что соседние королевства перечеканивали золотые монеты его королевства в свои собственные. Золото и серебро всегда были в дефиците, а количество товаров, которые производит королевство, постоянно растут, как и количество людей. И чтобы получать налоги с людей и их торговли, короли просто обязаны дать им возможность использовать для торговли золотые и серебряные монеты. Иначе весь обмен будет происходить бартером, и будет сложно обложить налогами штучные товары, а значит, они потеряют средства для казны. Конечно, можно было использовать иностранную валюту и не портить монеты Дюлока, но это сделает их зависимыми от Фаркуада, и тот сможет подорвать экономику соседних королевств, вливая огромные суммы золота и выкупая все товары и сырье на рынке, оставив людей без ничего. В итоге и получается, что золотые монеты с рудников, найденных волшебным зеркалом, теперь идут в переплавку в соседних государствах для чеканки их собственной валюты. Нередко эти монеты при этом разбавляют медью или, если повезет, серебром, что делает их менее ценными и надежными в глазах купцов. Монеты же Дюлока идут с 92% содержанием золота, а остальные 8% это медь. Чище делать золото нельзя, ибо монеты будут стираться даже просто об ткань. Но и этого достаточно, чтобы торговцы ценили золотые монеты с лицом Фаркуада на них больше, чем любые другие монеты соседних королевств. Даже если соседи переплавят монеты Фаркуадов, точно такие по весу и составу монеты их вряд ли будут покупать за то же самое количество монет Дюлока, и постараются обменять, если не 20-21, то хотя бы 30-31. В общем, золотые монеты не зря используются как самая дорогая валюта. Впрочем, само золото ничего не стоит, кроме сил, потраченных на его добычу и чеканку. Стоимость ему дает Фаркуад, который обменивает свои золотые монеты на определенное количество пищи или товаров. Чаще всего фермеры просто продают за серебро свою продукцию и платят с этого серебра налоги на это самое зерно, что они вырастили, используя землю королевства Дюлок. Помимо аренды земли, эти крестьяне платят в этом налоги также за содержание армии и использование инфраструктуры королевства, и, честно говоря, Фаркуад, а точнее Сёма, который попал в его тела, не видит смысла не использовать эти деньги по назначению. Он, конечно, имеет излишки бюджета, но предпочитает вложить их в свою страну, нежели в карманы ублюдков, что ставит огромные наценки на свой дефицитный товар. В основном на Фаркуаде навариваются соседи, и чаще всего навариваются на специях и прочих товарах, которые сложно производить в Дюлоке, но Фаркуад уже работает над импортозамещением, развивая и внедряя в кулинарию местные травы вроде укропа, хрена и прочих душистых трав. И даже чай ромашковый пьет вместо заграничного черного листового или кофе. Хотя последние уже пытаются заменить отваром жареного ячменя. Но, честно говоря, это та еще дрянь на любителя, который никогда кофе не пил. В итоге родители Фионы посадили Фаркуада и Шрека с Фианой за один с ними стол и, как и ожидалось, устроили скандал по поводу зеленых рож молодоженов. Фаркуад же ждал и дождался возможности пообщаться с крестной феей и купить у нее эликсир долго и счастливо, который споил драконихи. Сам он его не пил, потому как считал дракониху своим транспортом, а не возлюбленный, отчего подозревал, что зелье не сработает на дракониху в итоге. Он вырубился вместе с драконихой прямо в стойле, где ее разместил отец Фионы. С утра у него болела голова и свет резал глаза, потому он не сразу осознал, что превратился в черного дракона с меньшей задницей, чем у Ферри, но зато плечи и руки были более накачанными. И самое главное, он очевидно не сохранил пропорций карлика, а был вполне себе красивым драконом. Да и дракониха стала более мускулистая и менее грушевидная, отчего тот на пару часиков отбросил свои вопросы и крепко выебал красную задницу похотливой рептилии. Почитав о выполнении задания и о том, что драконица не сожрет моих любовниц, я вздохнул от подставы системы. Блять, как же теперь в человека превратиться? Рвар, действительно, в том, чтобы быть драконом, есть и свои плюсы. Бессмертие, сила, магия. Стоп, почему я туплю? Нужно найти мага, который научит меня превращаться в человека, и я сохраню все способности дракона. В общем, нужны сраные волшебники-оборотни, и на них можно выйти скорее всего через ведьм. И очевидным выбором в будущей консультации стала Гримхильда. Но перед этим, извиняйте, что отбываю так быстро, но у меня образовались проблемы волшебного характера. А, Фаркуад? Спросил Шрек, который, кажется, единственный не потерял дар речи, когда в столовую через окно заглянула огромная черная голова с светло-серыми змеиными зрачками. Да-да, я теперь прекрасен и чешуйчат, но все же удобнее быть человеком, и я скоро решу этот вопрос. Но пока мне придется вернуться обратно в мой замок. Ну удачи тебе. И Шрек помахал вслед двум улетающим огнедышащим монстрам. Дорогая, мне кажется, или правитель соседней страны превратился в огромную ящерицу-людоеда? Спросил король. Он выглядел вполне вменяемым, так что, думаю, проблем не должно быть. Доченька, что ты можешь рассказать о твоем друге? А, ну мы не то чтобы друзья, но он вполне спокойно отнесся к тому, что я передумала выходить за него замуж и вышла за Шрека. Думаю, он хороший и понимающий человек, и дюлок под его правлением процветает. В любом случае, давайте продолжим. Есть. Сказал Шрек и продолжил жевать курицу, озабоченный совсем другими проблемами, в частности тем, что отец его жены его ненавидит. 3. Гримхильда сидела на троне в замке Фаркуада и слушала отчеты министров королевства Дюлок. Она просто не могла не признать, что была идиоткой, которая вместо того, чтобы использовать зеркало, как это делал Фаркуад на благо своего королевства, она годами слушала восхваление этого зеркала своей красоте, которая, очевидно, все продолжают увидать, но в то же время несколько лет скитаний в изгнании позволили ей принять свою судьбу. Но Фаркуад, эта сволочь, заявил, что она его теща и должно присмотреть за королевством, пока он решает свои проблемы с внешностью, и вот она сидит на троне как наместник короля Дюлока. И подумав о том, что сейчас делает этот карлик, она не могла не вздохнуть. Он ей рассказал, что бытие драконом несет много преимуществ, отчего он не хочет становиться снова человеком. Но вот уметь становиться человеком на время было бы удобно, сука. Гримхильда с завистью признала, что это решило бы проблему ее старения. Несмотря на то, что ее лицо все так же выглядит не старше 25 лет, под ее шапочкой скрывается черная грива волос, и по которой уже стелится крупная седая прядь волос, причем на самой челке. От этого она и прячет свои волосы от всех. Недалек тот день, когда у нее появятся морщины на лице, и она сильно задумалась по поводу того, чтобы сменить расу на более долгоживущую, как это случайно сделал Фаркуад. И она изучила свои ошибки. «Свет мой, зеркальце, скажи, ох, блядь, только не снова, заткнись, скажи мне, как мне сменить расу человека на кого-то бессмертного и вечно молодого, при этом не сильно меняя внешность». Зеркало закатило глаза и начало перечислять варианты. Тем временем дракониха осталась в конюшнях замка, а Фаркуад отправился на поиски одной старой волшебницы. Эта сучка, конечно, немного ебнутая, как и положено волшебницам в сказке, но у Фаркуада было отличное резюме. В смысле, он реально был хорошим королем, и несмотря на то, что он женился и трахнул бессознательную Белоснежку, а также изнасиловал фею Дин-Дин, он считал себя хорошим человеком. По крайней мере, Динден сейчас сопровождала его в поисках этой самой будущей учительницы магии, ибо и сама хотела научиться превращаться в человека, чтобы проще было трахаться с Фаркуадом. «Прекрасная Агата, я наслышан о твоем мастерстве в магии преображения и молю тебя помочь мне научиться приобретать мой старый человеческий облик». «Чего, блять?» – спросила огранивающая девушка лет 25, которая в шоке рассматривала огромного черного дракона у нее у порога избушки. «Я король Фаркуат, и в результате того, что я полюбил дракониху, ну я немного накосячил с зельем долго и счастливо, но меня устраивает все, кроме того, что я не могу в таком виде заботиться о своих подданных. Я вложил столько сил, чтобы люди в моем королевстве жили хорошо, и столько всего еще нужно сделать. Было бы безответственно бросить свое королевство из-за любви. Поэтому я прошу тебя научить меня магии преображения в человека». «А, понятно. Чего, блять? Как это получается, что ты мне ни разу не соврал, но в то же время все, что ты говоришь, звучит как бред? Как ты, простой человек, мог влюбиться в драконицу? И как после зелья долго и счастливо ты мог превратиться в дракона, а не она превратилась в человека? Ну это она выпила зелье. Ты идиот, я признаю то, что я абсолютно ничего не понимаю в магии и зельях, если вы спрашиваете об этом. Но я знаю, как сделать мой народ процветающим, и поэтому прошу помочь мне». Волшебница вздохнула, растирая лоб, но Фаркуад знал, что она готова согласиться. Эта ебнутая сучка была той самой, кто превратила принца королевства в то самое чудовище, что хотела поиметь красавицу. И поводом для этого стало то, что этот принц вообще не заботился о благополучии народа и прогнал ее, когда она, одетая бомжихой, завалилась к нему на бал и потребовала гостеприимства и пожрать со всеми с его стола на балу. Ну, типичный мажор, что одевается бомжом, а потом унижает магазины за то, что они его выгнали за несоблюдение дресс-кода. «Я могу превратить тебя в человека», — предложила ведьма, которую зовут волшебницей только потому, что она красивая. «Нет, мне нужно научиться превращаться самому, и чтобы я мог обучить этому других. Понимаете, у моей драконицы это...» Она отложила яйца. «О, господи, ага, ладно, я обучу тебя, но только потому, что я своими ушами слышала о том, насколько хорошо живут жители Дюлока под твоим правлением. Я знал, что вы справедливый и праведный человек, что не оставит меня и мой народ в беде». Фаркуат не скупился на лесть, ибо она бесплатна, а эта сучка на нее падкая, иначе какого хрена бы она унижала бы принца, превратив его в животное? Ради народа, хуй там плавал. Она просто обожает самоутверждаться, и когда восхваляют ее справедливость в отношении высокомерного принца, эта сучка обожает выставлять себя в лучшем свете за счет других, и если она поможет справедливому королю Фаркуаду, то ее репутация очевидно подрастет, еще немного. В общем, на пару месяцев Фаркуад застрял, обучаясь манипуляциям магии в своем теле, но... Жалко, что эта скупая блядь учила его строго тому, как обращать вспять свое превращение в дракона. Так бы он с радостью поправил пропорции своего тела и добавил себе роста. Но нет, сучья ведьма была слишком справедливой, и если она решила, что он не будет менять человеческую внешность, то и намека не даст, как это делать. А сам Фаркуат экспериментировать не рисковал, ибо не хотел лишних конечностей, растущих не с того места, и тем более навечно застрять в промежуточной форме между драконом и человеком. Но суть его теперь не изменить. Он теперь не человек, а именно дракон. В итоге он превратился в человека, как и Динден, что прилипло к нему во время уроков, а Агата решила игнорировать эту любопытную мошку, не подозревая, что и фея тоже училась превращаться в человека. Но когда та превратилась, то Агата махнула рукой и забыла, ибо феи слишком уж хорошую репутацию создали, чтобы их можно было проклясть и не быть за это осуждаемой, так что она просто закрыла глаза на эту наглую мошку. Тем более Фаркуат и так сам сможет обучать кого угодно этой магии. Когда Фаркуат вернулся, у него задергался глаз от вида двухметрового мрачного мужика с бледным лицом и темными кругами под глазами, что стоял по правую сторону от трона, на котором сидела королева. «Мда, Гримхильда, не знал, что ты знакома с графом Дракулой. Ну, я решила взять с тебя пример и решить свои проблемы, радикально сменив расу. Ой, я же говорил тебе, что твоя седая прядь делает тебя еще более очаровательной. А теперь ты мертва, хотя и очень неплохо сохранилась. Цик, ладно, не стоит игнорировать нашего гостя». В общем, пообщался с Дракулой, тот, оказывается, давно решил свои проблемы с солнечным светом через зелье. Ага, суперизбыточный вечный крем от загара плюс 1000. Один раз намазался, и ультрафиолет 1000 лет не коснется твоей кожи. Стоит ли говорить, что Гримхильда не только в нем искупалась, но и рот прополоскала и глаза им закапала, и клизму наверняка себе поставила во все отверстия. Охуеть, какие некоторые алхимики беспечные. Впрочем, кровь пить Гримхильда все же должна. Но, как оказалось, 100 грамм в неделю или пол-литра в месяц хватает с излишками. А излишки идут на рост магического резерва или регенерацию тела в случае травм. Причем кровь волшебных созданий и даже тех самых волшебных поросят, которых разводят люди Фаркуада, даже полезнее крови обычного человека. Во всех смыслах полезное посмертие. Сам Дракула к Фаркуаду обратился с просьбой приютить его в своем королевстве и дать ему официальный статус. Если раньше ему было плевать на охотников, на вампиров, то сейчас он растит дочь подростка и ему важно имеет безопасный тыл. А мое королевство известно тем, что интегрирует волшебных созданий, и даже ведьмы-людоедки вполне себе уживаются и находят достойную работу вроде врача или алхимика. Ну, посмотрев на милаху Мивис, всего 106 годиков, а уже такая красавица. Я просто не смог отказать Дракуле в том, чтобы проспонсировать его готельный бизнес. И короткие черные шортики с чулками в черно-белую полосочку до середины бедра тут ни при чем. Как и девушка Готскари в этих чулках, не было беды. Вот только задания системы не давали покоя. Задание. Порядочный дракон делает принцессам хвать. Укради принцессу. Награда. Вариативно от количества и качества принцесс. Задание. Графиня Сасакула. Научи Мивис плохим вещам. Примечание. Телесные жидкости дракона, даже превратившегося в человека, более питательны в вопросе жизненной энергии, чем кровь, и Мивис должна это уяснить на личном опыте. Награда. Бесконечная сперма и возможность кончать несколько часов подряд. Задание. Заделай день тугасерю. Награда. Пыльца фей. Кстати о наградах. Недавно он смог вывести говорящих жеребят пони, и теперь успешные образцы проходят обучение грамоте и сельскому хозяйству. По уму они даже превосходят потомков трех поросят, которые редко способны обучаться строительному ремеслу, и чаще всего говорящие свиньи отправляются в шахты копать золото и серебро. Так вот, от земных пони Фаркуад получил силу, что дает возможность поднимать полтонны, и выносливость, от которой он может бежать половину дня и остаться вполне себе бодрым. И если бесконечная сперма совсем не привлекает внимания Фаркуада, то вот пыльца фей. Он учился летать с день, используя ее, но заряда хватает ненадолго и приходится его пополнять, если не хочешь разбиться в лепешку. Как ранее упоминалось, превращаясь в человека, Фаркуад теряет все способности дракона за исключением только вечной молодости и относительно бесконечной продолжительности жизни, если ее не прервать насильно. И вот пыльца фей, производимая его собственным телом, может спасти его от того, чтобы свернуть шею, как это сделала его мать, упав с 20 матрасов. Мда. Впрочем, Фаркуад никогда не кончал наружу, чему свидетельством беременная на третьем месяце белоснежка и драконица, что снесла 5 яиц. Рано или поздно он выполнит это задание, ибо Динь-Динь не прекращала его будить скачками на его утреннем стояке, только теперь она может поскакать и на увеличенном стволе своего хозяина. Насчет же Мивис. Она милая и достаточно наивная, несмотря на свое греховное тело зрелой 20-летней красавицы. Проблема в том, что ее отец слишком сильно ее опекает. Возможно, через пару лет он кинет ей на клык, но сейчас более актуален вопрос с принцессами. Обычно активны только 3 задания, и через некоторое время после выполнения одного система заменяет его на новое. Но похищение принцесс похоже на постоянное задание, так что это значит, что у него теперь только 2 задания будут менять содержание, и одно он не сможет выполнить из заранее озвученных причин. Если, конечно, не хочет, чтобы ему в человеческом облике оторвали бубенчики, или чего похуже, сожрали. Впрочем, это также дает некоторую стабильность и возможность планировать свои действия. Принцесс много и ненужных принцесс на удивление много, некоторых вообще в башни с драконами засовывают, как и тех, которых не спохватится, если их тихо умыкнуть. А еще, Фаркуад, похоже, приобрел какой-то нюх на принцесс, как только стал драконом. Например, Фиона вполне себе пахла очень привлекательно и возбуждающе, несмотря на то, что зеленая людоедка, именно ее запах пробудил появление этого задания. В общем, есть пища для размышлений. Но более важно то, что золото для Фаркуада может быть как благословением, так и проклятием. Золото — это такой же товар, как хлеб или одежда. Если все ходить, то им будет сложно продать одежду такого же фасона раньше, чем старая испортится. То есть цена на одежду упадет пр чем до такого уровня, когда крестьянин не решит, что не против отдать за ненужную ему сейчас одежду вот столько-то серебра или медных монет. Короче говоря, Цену на золотые монеты Фаркуада определяет не количество этих монет, а количество товаров, которые люди хотят обменять на золото. И если товар им уж очень сильно нужен, то они готовы отдать за него очень много золота и много больше, чем себестоимость товара. Люди из прошлого мира Сёмы уже и забыли, как пользовались золотыми монетами, и привыкли ко всяким долларам, курс валют которых постоянно обваливается или растет в неведомые дали просто по щелчку пальцев. Но фактически нет такой ситуации, когда за бумажные деньги нельзя купить еду. Потому сложно понять, как это за золотые монеты тебе не продадут буханку хлеба. Но в прошлом мире Симы был один мужик, что заказал себе пиццу за 500 биткоинов. И тогда это была выгодная сделка, ибо единицы людей принимали биткоины как средство расчета, и находились они в не самых доступных местах мира. Это один из очевидных примеров того, как спрос формирует цену товара, и этим товаром может быть и золото, и биткоины, и акции каких-то компаний. Например, покупая акцию, люди видят, что она стоит $100, но это не акция имеет ценность, а кто-то выставил заказ на биржу на определенное количество акций, за которые он готов давать по $100. То есть акция превратится в туалетную бумагу, как только будет удовлетворен спрос этого человека, ибо никто больше не будет давать за нее ни $100, ни даже копейку. То же самое с золотом. Если Фаркуад неосторожно начнет вбрасывать деньги в свою страну, то вскоре он или те, кому он платил деньги, скупят все доступные товары на рынке. То есть, скупив весь хлеб, они создадут его дефицит, и купить хлеб можно будет только у тех, кто скупил этот хлеб, они не продадут его за цену меньше, чем купили, и даже если будут платить больше, они будут сомневаться, продавать ли хлеб, учитывая тот факт, что они сами не смогут больше его купить, отчего цены скакнут минимум в 3 раза, если не больше, ибо, как говорил один капиталист, любой бизнесмен готов совершить преступление за 300% прибыли. И вот, чтобы не обрушить цену на свое золото, Фаркуад начал заказывать у людей постройки производств, которые могут перерабатывать сырье, которое существует в его королевстве, в готовые и востребованные товары, такие как бумага, ткань, стеклянные бутылки, которые он наполнял подсолнечным маслом и прочими пищевыми продуктами долгого хранения, впрочем, и банки, и консервированные в них маринованные овощи и варенье тоже вскоре пойдут в дело, как только построит заводы с внедренной технологией автоклавов и пастеризации. И естественно нужны дома для проживания, школы и ПТУ для обучения, больницы для лечения, театры для развлечения, и все это нужно строить, так что нужны строительные заводы и добыча ресурсов для строительства. В общем, Фаркуад создал рабочие места, тем самым обеспечил людей деньгами и товаром, на которые они могут их тратить. Именно постоянно растущая экономика – это то, что поможет переварить все богатства Фаркуада и превратить его в самый ценный ресурс этого мира. Образованные граждане, которые не сбегут из страны из-за того, что нигде не смогут удовлетворить свои потребности, кроме как в королевстве Фаркуада, который привил эти самые потребности им с материнским молоком, а также теплом и уютом родного дома. Но это так мелочи, не стоящие упоминания в сравнении с тем, что зеркало быстро нашло Фаркуаду ничейную принцессу, которую можно умыкнуть без лишнего шума. 4. Фаркуад посмотрел на свои маленькие перепончатые крылья черного цвета и недовольно поморщился, тряхнув ними и вызвав ими вихри волшебной пыльцы феи. Это, блядь, что такое? Как награда пыльца феи может привести к превращению меня в дьявола? Хотя я вообще-то дракон, и у меня заводские настройки на такие крылья, но... «Дядя Фаркуад, у тебя просто потрясные крылья, такие зловещие и готичные», сияя глазками, похвалила Мивис, поглаживая покрытые мелкими чешуйками перепончатые приблуды на спине коротышки. Сама Мивис крылья имеет только в своей форме летучей мыши, хотя летать она умеет и в человеческой форме, как и ее отец с недавних пор, и Гримхильда. «Эх, в любом случае, я оставлю дела в королевстве на вас, мне нужно уладить одно дело». Мивис набросилась на Фаркуада, обнимая того, и сказала: «Я буду сильно скучать, я тоже, дорогая, жду не дождусь, когда вернусь, но пока до встречи». И он подлетел на своих маленьких крылышках на 30 метров, где превратился в дракона и под сияющим звездами взглядом улетел в закат. Зеркало давно выдало всю информацию о цели, и он собрал очень надежный план того, каким образом устроить идеальное похищение века. Помимо этого он собрал информацию о еще нескольких принцессах, но все они не могли быть схвачены и утащены в дюлок без риска о том, что дела Фаркуада станут известны. И вот он на месте, скрываясь в кронах деревьев под прикрытием своих черных маленьких крылышек, смотрит, как из окна башни спускалась молодая женщина с роскошными кудрями и слегка армянскими чертами внешности. Да, что-то такое Сёма припоминает. Похоже, образ Готель был списан с Шер, а она имела армянские корни по линии отца. И как может стать понятно, Фаркуат нацелился на похищение Рапунцель. Что может быть более удобным, чем похитить уже похищенную принцессу? У него было примерно день-два прежде, чем Готель вернется, и за это время он должен решить вопрос с наивной принцессой. И варианты развития ситуации весьма разнообразны. От грубого применения силы, которой после получения силы земного пони у Фаркуада намного больше, чем у обычного человека, до более тонкого похищения через обман. Ну, применить силу всегда успеется. Ох, что это за башня посреди леса? Есть тут кто-нибудь? Похоже, она пуста. Надеюсь, хозяева будут достаточно снисходительны, чтобы простить такому крестному фею, как я, вторжение. Я просто валюсь от усталости после того, как летел 3 дня и 3 ночи без сна, наигранно практически прокричав на всю башню. Фаркуат упал на коврик посреди башни и начал имитировать сон. Принцесса тем временем была слишком возбуждена и напугана, но интерес вскоре пересилил страх, ведь она впервые увидела живого человека помимо мамочки Готель. В общем, она убедила себя, что будет безопаснее связать незваного гостя и допросить, а еще неплохо бы его обыскать на предмет оружия. И связать она его решила своими длинными золотыми волосами. Не проснулся. Похоже, он и правда сильно вымотался. Боже, он же мужчина, да? Все мужчины такие маленькие, или он просто ребенок? Ему, наверное, неудобно спать в деревянном кресле, к которому я его привязала. Ладно, перенесу его в кровать. В общем, Рапунцель очень весело провела время, тиская Фаркуада как игрушку и трогая его за всякое, прежде чем затащила в свою постель. Но на этом она не остановилась и вскоре от скуки начала поглаживать спящее лицо и рассматривать маленькие руки и ноги Фаркуада. Такой маленький и слабый. Наверное, он все еще маленький мальчик, который потерялся в лесу. Он не спал 3 дня и совсем вымотался. Наверное, ему неудобно спать в этой странной одежде. Прикусив нижнюю губу, Рапунцель начала стаскивать одежду с Фаркуада и, естественно, рассмотрела его волосатую грудь без следа сисек, а также, недолго борясь с любопытством, стащила штаны и, какой маленький, что это, и начала трогать Фаркуада за всякое с наивностью и беспечностью совершенно социально неадаптированного человека, пока раздраженный Фаркуад, что притворялся спящим, не отрастил себе 18-сантиметровый болт своей способностью. «Ой, я же ничего не сломала», — отпрянула Рапунцель, но пульсирующий и подергивающийся член просто не позволял ей оторвать от себя глаз. Ей уже было 18 лет, и она буквально ничего не знала о сексе, отчего, естественно, не могла знать, как сама себя удовлетворить, и, естественно, она всегда ходила заряженная жестким недотрахом. Учитывая тот факт, что она буквально подросток на пике сексуального влечения, она просто отупела до состояния похотливого животного, что в сочетании с тем, что она вообще не знает, как себя вести прилично, дало ей какой-то сумасшедший уровень бесстрашия. И она залезла верхом на Фаркуада и начала тереться своей горячей влажной киской о член Фаркуада. Белочки и кролики вроде это так делали. Ах да, я должна повернуться к нему спиной, и тогда все получится. И она повернулась. Фаркуат на миг открыл покрасневшие от возмущения глаза и сразу их закрыл, прежде чем случайно засадить член в нависающую над его членом киску извращенки. Ах, ах. От неожиданности Рапунцель упала на член Фаркуада, и тот проник в самые глубины ее матки, отчего глазки Рапунцель съехались к переносице, а она, высунув язычок от удовольствия, начала судорожно подрагивать, ерзая попкой в рефлекторных движениях. Девушка была просто в экстазе от первого оргазма и просто влюбилась в это чувство эйфории и любви ко всему миру. Она вскоре перевалила удовольствие и поняла, в каком положении находится, резко соскочив с члена Фаркуада. А боже, что это было? Это просто восхитительно. Хочу еще. Она снова залезла на Фаркуада и уже более уверенно вставила член себе в киску, сидя теперь лицом к Фаркуаду. Она просто подрагивала от удовольствия, когда член скользил внутрь нее и вогнав его в себя на всю длину. Она снова встала и опустилась на него до конца, начав плавно насаживаться на член и постепенно ускоряя движение. Она кончила еще 2 раза, прежде чем ее живот начало заполнять чем-то очень горячим и приятным. «А нет, он написал в меня», соскочила Рапунцель и в шоке прикоснулась к своей киске, с которой вытекало нечто белое и густое. «Это что, молоко? Неужели мама Готель именно так и добывает молоко? Да я видела, как олененок сосал у своей мамы молоко с этого места». И она загорелась идеей напиться молока Фаркуада, чем и занималась полчаса, все-таки умудрившись довести своим неопытным ртом Фаркуада до оргазма, и тот наполнил ее рот драконьим семенем, что пусть и не молоко, но жизненная сила в его семени заставила волосы Рапунцель засветиться волшебным светом, а она сама в экстазе, глотая семя, закатила от удовольствия глазки. Чмок. О боже. Молоко этого мальчика просто восхитительное. И она снова припала к члену Фаркуада, уже не обращая внимания на то, что его руки начали ее поглаживать по голове и направлять, постоянно кончая в ее рот очередной порцией очень полезного для ее волос угощения. Именно в таком положении их застала Готель. Она поняла, что что-то неладно, и поднялась по тайному проходу в башню, застав голову Фаркуала, у которого между ног уснула Рапунцель, причем не прекращая сосать член время от времени, получая от Фаркуада порцию молочка для укрепления своих волос. ТССС. Она спит. Покрасневшая от злости и возбуждения Готель с дергающимся глазом достала из-за пояса нож, начав подходить к Фаркуаду, который, совсем не паникуя, сказал: «Бессмертие». Готель замерла и, глубоко вдохнув, посмотрела на острие ножа и шепотом спросила: «Кто ты такой?» «Король Дюлока». «Да-да, а я крестная фея». «Ты что, не шутишь? Что там с бессмертием?» «Ну, я, например, могу прожить очень долго, потому что я на самом деле дракон. И, наверное, это и есть причина, почему эта девушка так отчаянно сосет из меня жизненную силу, питая свои волосы». «Ага, я вижу отличные крылышки, дракон. Ой, это крылья феи. Я не могу пока превратиться в дракона, чтобы тебе доказать свои слова, но бессмертие, которое я тебе предлагаю в обмен на твою службу как алхимика, это совершенно другое бессмертие. Этим способом уже воспользовалась другая моя подчиненная по имени Гримхильда, чтобы сохранить свою красоту навечно и не испытывает никаких неудобств за те месяцы, что провела с момента становления вампиром». «Понятно. Я, пожалуй, откажусь от этого проклятия», — сказала она, снова покрепче сжав кинжал и направившись к Фаркуаду. «Ты сама можешь догадаться, как избавиться от уязвимости к солнцу. Ты все же алхимик, а пить 100 грамм крови в неделю, ну это намного проще, чем жить постоянно на поводку волос твоей милой жертвы похищения». Готель скрипнула зубами от ярости, но все же опустила нож. «Зачем я тебе? Я восхищаюсь твоим мастерством алхимии. Это ведь ты своими зельями создала эту башню практически из ничего. Такие навыки сильно пригодятся в моем королевстве, и я бы был очень благодарен, если бы ты стала учителем алхимии, который обучит одаренных людей моего королевства. Вместе мы можем изменить этот мир. А Рапунцель, я так понимаю, я должна отдать тебе на золотом блюдечке?» «Зачем же отдавать? Ты ее мать. Я думаю, что ты хотела бы, чтобы она жила в моем замке вместе с тобой». Готель неприятно поморщилась на это заявление, но сама себе она могла признаться, что, несмотря на то, что украла Рапунцель от отчаяния и страха смерти, но все же очень привязалась к ней, тем более что у нее самой была настоящая дочь, которую она потеряла во время побега с похищенной Рапунцель. Свою настоящую дочь она, конечно, хотела бы вернуть и растить, как и Рапунцель, но ее удочерил начальник стражи короля, у которого Готель и украла его дочь Рапунцель. Было просто невозможно получить свою дочь обратно, не рискуя быть повешенной при обнаружении Рапунцель. «Мне нужно подумать. Подумай еще о том, чтобы уговорить Рапунцель стать моей наложницей. Она, похоже, просто зависима от моих насыщенных жизненной силой телесных жидкостей. Было бы неплохо, если бы ты стала моей тещей, как и Гримхильда, что отдала свою падчерицу мне в жены. Ты мне омерзителен. Чего тут поделать? Я дракон и принимаю свою натуру». Пожал плечами Фаркуад, начав гладить волосы Рапунцели и играть с ее миленьким ушком, пока та сосала его член во сне. Волосы Рапунцель снова вспыхнули и засветились, когда он начал изливаться в горло девушки, и та начала отчаянно глотать угощение Фаркуада. А Готель нахмурилась, когда одно только излучение от волос начало возвращать нескольким седым волосам на ее голове черный цвет. Она задумалась, осознав, что драконье семя, похоже, реально питает и усиливает способности исцеления Рапунцель. Да и девушка, кажется, немного подросла на сантиметров 5 с последнего раза, когда она видела Рапунцель. В общем, предложение Фаркуада понравилось Готель. Она сможет жить в роскоши, при этом оставив себе доступ к Рапунцели и ее волосам. При этом есть вариант по-быстрому превратиться в нежить, если она не добьется прогресса в изучении силы солнечного цветка в теле Рапунцель. Когда Рапунцель проснулась и оторвала ротик от соски Фаркуада, то была очень смущена тем, что ее видели в таком положении Фаркуад и ее мама Готель. Но вели себя Готель и Фаркуад будто это в порядке вещей, отчего наивная Рапунцель, позавтракав едой, за которой ходила Готель, она снова посмотрела на Фаркуада с щенячьими глазками, и тот, вздохнув, расчехлил член, а девушка припала к нему, начав отсасывать Фаркуаду перед подергивающей глазом Готель, что краснея прикусила губу, но глубоко вдохнув успокоилась и объяснила сосущий член Рапунцель, что она вместе с мамочкой теперь будет жить в замке Фаркуада. А из-за того, что Рапунцель трахнула спящего Фаркуада, у нее не осталось выбора, кроме как взять на себя ответственность и стать наложницей короля. А кто такая наложница? Это как королева, но у меня уже есть королева, так что ты просто будешь заниматься со мной сексом, когда захочешь, и жить со мной и королевой. Что такое секс? Это как белочки и кролики делают. А еще то, что ты только что делала. Я согласна. Ой, мамочка, я хочу быть наложницей. Можно? Ладно, все ровно, мы уже договорились. В итоге Фаркуад все же превратился в дракона ростом чуть выше башни Готелли. Взяв обоих девушек в руки, он полетел в Дюлок. Там на месте Мильвис очень быстро сдружилась с Рапунцель, впрочем, как и принявшая человеческий облик Динь-Динь. Готель в шоке посмотрела на лежащую в гробу королеву Белоснежку, у которой был живот размером с футбольный мяч, и красную дракониху, что играла с кучей разноцветных дракончиков. Впрочем, она уже продалась с потрохами и решила поболтать с Гримхильдой и Дракулой о плюсах и минусах бытия вампирами. Видя, как Мильвис ладит с Рапунцель и Динь-Динь, Готель не могла не вздыхать, вспоминая свою дочь, но давила в себе эту слабость, обживаясь с обязанностями учителя алхимии, пытаясь сварить зелье вечной жизни, используя ресурсы Фаркуада. Вампиром стать она всегда успеет, а красота? Она почти каждую неделю становится дряхлой коргой и немного онемела к желанию быть красивой и желанной мужчинами. Ей важнее просто, блять, не сдохнуть. Тем временем Мильвис наслушалась Рапунцель и решила и сама попробовать молочка Фаркуада, и вместе с Рапунцель прокралась в спальню короля, залезла под его одеяло и начала смотреть, как Рапунцель резво сосет, надрачивая член Фаркуада, который притворялся спящим. Когда щечки Рапунцель раздулись, она паникующе осмотрелась и, отпрянув от члена, поцеловала ошарашенную вампиру. Но вскоре голубые глаза Мильвис засветились ярко-голубым светом, и та начала высасывать изо рта Рапунцель молочко Фаркуада, а потом и вовсе начала вылизывать ротик ошарашенной и разомлевшей златовласой, посасывая язычок Рапунцель. «О боже, Мильвис, прости, я немного потеряла контроль. Нет-нет, мне очень понравилось. Ну как тебе молочко? Божественно!» Фаркуад тем временем смотрел на награды за два квеста. Один за то, что он научил Мильвис плохим вещам, дал ему бесконечную сперму, что будет изливаться по его желанию и также останавливаться. А второй за то, что он похитил Рапунцель. И да, у нее, похоже, высшие качества принцессости, ибо за нее Фаркуаду дали несколько наград. Первая – это драконья двустволка. Он был в шоке, когда у драконьего тела обнаружил раздвоенный член, который, впрочем, входил в Ферри вполне себе без проблем, даже если он пихал в нее два члена сразу. У драконихи, похоже, есть два канала, в которых есть отдельная камера для созревания яиц, которые и поливал драконьим семенем Фаркуад, от чего теперь у него было пятеро драконьих дочурок. Вообще он почитал книжки о драконологии и узнал, что самцы рождаются только при определенных условиях инкубации яиц, вроде температуры, влажности, фазы луны и времени года. В общем, он решил, что с драконьим сыном будет много возни, и создал условия для инкубации драконьих дочурок, от чего был очень доволен собой. Теперь же у него и в человеческом теле есть двустволка. Точнее, он может ее активировать и деактивировать по желанию, и это было очень удобно, ибо Мавис и Рапунцель чуть не поссорились, деля вкусное молочко Фаркуада, и очень обрадовались, когда член отпочковался второй ствол. Теперь он спит с двумя девушками, что, умастив подушки на его животе, почмокивают во сне головки его членов. При этом Фаркуад настроил выделение спермы равномерным потоком, так что девушки сейчас действительно будто сосут молоко из вымени Фаркуада. Еще он получил золотой ключ и 10 свитков телепорта в любую точку мира. Мда, все это, конечно, супер полезно, но золотой ключ — это фактически машина времени, которая раз в месяц может отправить его в другую эпоху, а потом вернуть обратно в тот же момент, когда он использовал ключ. Ненавижу игры со временем, они всегда приводят к проблемам. Фаркуад уже хотел забросить ключ в свой пространственный карман и забыть, как вдруг получил задание. Динь, задание. Песок, он, сука, везде. Отправьтесь при помощи ключа в мир эпохи расцвета королевства Аграба, станьте визирем и женитесь на принцессе. Награда. Увеличение пространственного кармана до 10х10х10 метров, увеличение количества заданий в списке заданий с 3х до 5х. Одна дополнительная жизнь.